Глава 9, в которой я снова убеждаюсь, Александра Сергеевна не женщина, а упертый баран. «Может, объяснишь?» — Комарова тут же осеклась, предположив, наверное, что тыкать сейчас совсем неуместно. Ибо наши сложные взаимоотношения обрели вообще непонятный вид и форму. По идее, нас связывает нечто большее, но при этом Александра Сергеевна явно не давала покоя Филатову. Вернее, не сама Нилочка, а факт того, что вдруг полез к ней с поцелуями. Честно говоря, я бы на ее месте тоже охренел. Впрочем, как и любой другой адекватный человек. Моя неприязнь к Нине Ивановне – факт известный. А тут вдруг такие перемены. К сожалению, другой кандидатуры на роль нового увлечения, которое я могу продемонстрировать Комаровой, не имеется. На весь огромный завод только Филатова не даст мне по роже за такие резкие поползновения. Не таскать же за собой Лилечку. Хотя на актрису Александра Сергеевна уже сложившаяся реакция. Нужного эффекта не получится. Еще, судя по всему, Комарова не давал покоя внезапно образовавшийся отпуск. Конечно, он, этот отпуск, выглядит как попытка избавиться от нее, это очевидно. Александра Сергеевна, по-моему, окончательно решила, что я идиот или псих. Подходят оба определения. Столько лет гоняться за ней, наладить контакт, подвести ситуацию к тому, что внучка Ершова готова мне предоставить этот дебильный список и потом просто сбагрить ее куда-то в сторону. Причем она реально готова, я понял по взгляду, которым Комарова одарила меня до ситуации с Ниночкой. Это очень характерный взгляд, особый. Так смотрит женщина, которая хочет доверить не только сердце, но и все, что пожелает мужчина, которому взгляд предназначен. Так вот, я не желал ничего. Я, наоборот, категорически не хотел сейчас ничего знать. Понятия не имею, насколько конкретно готовили Максима Сергеевича, не помню всего. Только те куски, которые всплыли после разговора с Лилечкой. Может, его как зомби настроили на установку рассказывать все, что станет известно. Но при этом, при всем, Александра Сергеевна не хлопнула дверью, как должна была бы. Я рассчитывал именно на это. Не устроила истерику. Она все равно пытается сейчас разобраться в происходящем. Виктор Николаевич слишком хорошо приучил ее анализировать информацию. Я так понимаю, как раз анализ избивает Комарову с толку, не складывается в ее голове картинка. «Объясните, что происходит?» Александра Сергеевна перефразировала вопрос, вернувшись к привычному «вы». Я посмотрел на нее, потом отвернулся к окну, посмотрел в окно молча, потом снова на Комарову. Она по-прежнему стояла напротив. «Черт!» Я так надеялся, что Александра Сергеевна исчезнет. Не растворится в воздухе, конечно, но хотя бы обидится и уйдет, как нормальная женщина. Она не уходила. Замерла посреди кабинета с таким выражением лица, будто сейчас начнется штурм Бастилии. Александре Сергеевне предстоит вести войска на баррикады. Даже губы у нее побелели, так сильно сцепила зубы. Я подумал и решил, что непонятного. Считаю, так будет правильно. Ситуация сейчас немного неоднозначная, напряженная. Подозреваю, уже ни для кого не секрет, что у нас совсем скоро будут очень важные гости. Если Николай Иванович по заводу бегает и говорит об этом, значит, точная информация секретной не является. Тем более, к встрече будут готовиться, поэтому вам сейчас лучше находиться где-нибудь подальше. «Какая странная логика!» Комарова, судя по ее настрою, уходить не собиралась. Упрямая девица, это факт. «А позвольте уточнить, как приезд делегации из Кубы связан со мной? Я что, имею связь с какой-нибудь вражеской разведкой?» Ее последняя фраза пришлась мне просто как серпом по яйцам, честным словом. Так и хотелось ответить «ты? Нет». Ты, Саша Ершова, внучка человека, положившего большую часть своей жизни на борьбу со шпионами. Нет. А я — да. И это очень плохо для нас обоих. Но, естественно, ничего подобного вслух не сказал. «Послушайте, Александра Сергеевна, это из-за того, что произошло?» Она перебила меня на полусловие. Вопрос задала резко, с вызовом. Мол, ну, давай, соври, Максим Сергеевич. «Не понимаю, о чем вы», — ответил я, при этом изобразив на своей физиономии куриную жопу. Типа совсем не в курсе, что имеется в виду. «Максим Сергеевич!» Комарова подошла ближе к столу, за которым я сидел. Смотрела она прямо, без стеснения, чем слегка напрягала, если честно. Просто, по идее, как бы я ее бросаю, условно говоря, но такое чувство, будто все наоборот. Характер у девки, конечно, просто непробиваемый. Правда, если вспомнить того убитого ею бедолагу, то все вопросы отпадают. Замочила в ночи парня и, как ни в чем не бывало, оттащила в лесок к речке. Не каждый мужик имеет столь хладнокровную выдержку. Кстати, я с удивлением заметил, меня эти воспоминания из прошлого Максима Сергеевича совсем не пугают. В том плане, что нет такой реакции типа «Ужас, убийца!» Потому что они не пугали, не шокировали самого Максима Сергеевича. Ну, замочила и замочила, ибо нехрен нападать на слабых беззащитных женщин. Они, эти женщины, иногда бывают гораздо более жестокими, чем мужчины. Судя по отдаленным эмоциональным всплескам, которые достались мне от Беляева, он, когда узнал об этой маленькой неприятности, испытал даже какое-то чувство гордости. Впрочем, чего еще ждать от человека, служащего на пользу врагу? Мне эта мысль не давала покоя больше остальных. Вот прям грызло изнутри. Просто, ну, как так-то? Спокойно, без сомнений, он столько лет жил под чужим именем. Не скрывался, не прятался. А наоборот, находился под носом у чехистов. Это надо обладать феноменальной уверенностью в себе и своих силах. И эти тоже. Вообще ничего не заподозрили. Мандец. Под носом шпион, а они его на доску почета готовы повесить. В принципе, для возвращения на родину у Беляева была идеальная легенда. Родных никого не осталось, пацан реально побывал в концлагере. Хоть 140 тысяч раз проверяй, а все будет в цвет. Да уж. И умер настоящий Максим удивительно удачно. Вовремя. А Максимилиан? В том коротком воспоминании, где он говорил с наставником, получая указания, я ощутил его твердую уверенность. Тип, который в свое время выбрал паренька для работы нелегалом, точно не прогадал. Джонатан. Я бы хотел вспомнить подробности, честно говоря. Что случилось с семьей Максимилиана? Как он попал в этот приют для сирот? Почему именно на него сделали ставку? Очень надеюсь, что память выдаст еще какие-то факты. Единственное, что меня смущало и не давало покоя во всем этом, история с Масловым. Снова этот чертов инженер. Он мне прямо как соринка, попавшая в глаз. Моргаешь, а толку никакого. Мешает и все тут. Вернее, не сам Лев Иванович. С ним более-менее ясно. Человек работал на комитет стукачом, за что и поплатился. Понятно все, кроме имени убийц, конечно. Беспокоит. На кой черт Максим Сергеевич замутил эту крайне туманную схему с чертежами? Сколько ни анализирую, сколько ни пытаюсь понять мотивы моего предшественника, вариант в голову лезет только один, но он выглядит несколько странно. Даже, я бы сказал, очень странно. Получается, Беляев знал о возможном приезде Фиделя. Не так. Вернемся на пару лет назад. Почти 2 года прошло с момента, как Максима Сергеевича распечатали. Он выходит за Комарова и уже гонялся вовсю. Значит, Александра Сергеевна не являлась тем самым заданием, ради которого Беляев включился в работу. Скорее всего, тут было от обратного. Его шефы решили, что Александра Сергеевна им нужна, но... Пока что не пойму, почему все время их интерес просыпался с задержкой. Сначала Ершов. Прошло много лет с момента его ареста, когда старика вдруг убили. Теперь сама Комарова. Не могли найти? Так нашли же. И почему параллельно с работой Беляева, который еще в то время был лишь чекистом, за Комаровой отправили еще кого-то? Тот убиенный в ночи бедолага 100% засланный казачок. Зачем? Если был Максим Сергеевич. Это первое несовпадение. Второе – инженер. То есть почти 2 года нелегал в лице Беляева был активным элементом этой мозаики. О приезде Фиделя стало известно пусть не так давно, но и не вчера. На кой черт наводить кипиш чертежами? Это ведь почти попытка диверсии. По-любому, при таких обстоятельствах, приезд делегации мог оказаться под большим вопросом. И вот у меня есть только одно предположение. Максим Сергеевич хотел сорвать приезд Фиделя. Это единственное здравое объяснение того, что произошло с Масловым. По крайней мере, я не вижу другой причины. Так может, как говорила Комарова, его все устраивало в новой жизни? Правда, Александра Сергеевна рассуждала о прямо противоположном. О том, что кто-то из наших нелегалов там, за рубежом, решил, ну его нахрен, долг родине. Обойдется родина без всяких долгов. Вот так же выглядит история с Беляевым. Он будто передумал выполнять то, ради чего оказался в Союзе. Либо я подсознательно пытаюсь его оправдать. Как назло, память снова молчит. И, кстати, если бы не вмешался неизвестный мудак, который сначала убил инженера, а потом его супругу, а я уверен, смерти связаны, вполне возможно, задумка Беляева устроить искусственную диверсию вполне бы удалась. «Максим Сергеевич, вы меня слышите?» Я вздрогнул от неожиданности. Настолько глубоко задумался, что вопрос Комаровой, который она задала, вырвал меня из этого состояния слишком резко. Даже не просто задала, она его буквально выкрикнула. «Извините, отвлекся». Я снова уставился на Комарова. «Не могли бы вы повторить сказанное?» Она, мне кажется, готова была взорваться. Еще немного, и у Александры Сергеевны пойдет из ушей пар. Злится сильно, но пытается сдерживать себя. «Хорошо. Повторю. Вы хотите отправить меня в отпуск, чтобы я не мешалась под ногами из-за этой ночи? Из-за того, что мы...» Комарова все-таки потеряла контроль над эмоциями. Она сбилась и замолчала. Судя по тому, как быстро отвела взгляд, для нее это точно была необычная ночь. Ну, наконец, привычная женская реакция хоть на что-то. Уже начал реально сомневаться, человек ли Александра Сергеевна. «Из-за того, что мы переспали?» Я равнодушно пожал плечами. «Нет. Мало ли что произошло между 2 взрослыми людьми. Да и потом, вполне очевидно, не буду скрывать, я увлекся вами за эти годы. Исключительно принципиальный интерес. Знаете, это крайне популярная ерунда. Мужчина – охотник, женщина – добыча. Она убегает, он догоняет». Комарова совершенно не понимала, о чем речь. Ну, ясно, они еще не знают всех этих психологических примочек. «Не знаете. Ну, ладно. Тогда и не забивайте голову. Нет, Александра Сергеевна, дело не в случившемся между нами. Это просто недоразумение, которое, конечно, в данный момент немного лишнее». «Недоразумение?» Комарова буквально задохнулась от злости. «Недоразумение, Максим Сергеевич, это когда вы наступили ногой, я извиняюсь, собачье дерьмо, и эта нога теперь отвратительно воняет. Вот так выглядит недоразумение. А то, что буквально несколько часов назад мы с вами лежали в одной постели, а потом у вас вдруг проснулся пылкий интерес к Филатовой, говорит лишь об одном. Ах, нет. О 2 вещах говорит. Первое. Вы, Максим Сергеевич, удивительный козел и сволочь. Второе. Вы что-то задумали. А вот этот поцелуй, свидетелем которого мы стали, часть плана. Первый вариант наиболее простой и очевидный. Возможно, разумно остановиться на нем. Но вы необычный человек. Совсем необычный. Поэтому склоняюсь ко второму варианту. Что именно вы задумали, я обязательно разберусь. И, кстати, Александра Сергеевна наклонилась вперед и не спеша потянула со стола написанное ею заявление на отпуск. «Я передумала. Обойдусь без отдыха. Он мне не нужен. Работа над проектом не окончена, и я не собираюсь ее бросать. А ваша непонятная дурь, обязательно найду ее причины». Александра Сергеевна снова стала спокойной. Она подняла лист бумаги, списанный ее же почерком, на уровень глаз, методично порвала его на несколько частей, а потом куски бумаги высыпала передо мной на стол, медленно роняя их один за другим. Смотрела Комарова мне прямо в глаза. «Забыли? Мальцев вас уволит». Я просто офигеваю с этой женщиной. Она продолжает меня удивлять. С каждым разом все больше и больше. «Не уволят. Вы не дадите. Не знаю, что происходит, но точно не позволите Николаю Ивановичу выгнать меня с завода». Комарова крутанулась на месте и пошла к двери. «Ошибаетесь, Александра Сергеевна», — бросил я ей в спину. «Наоборот, хочу, чтобы вас уволили. Вы мне мешаете своим присутствием. Хочу, чтобы вы свалили из этого города в другой, тот, который указан в вашем маршруте следующим». Комарова замерла на секунду, а потом, не оглядываясь, толкнула дверь и вышла в коридор. Я остался один. Мальцев смылся еще раньше, как только Александра Сергеевна написала заявление на отпуск. Николай Иванович его подписал и с заметным облегчением сбежал из моего кабинета. Понять можно. Между мной и Комаровой только что огнем не полыхало. И это не в том смысле, что мы оба сгорали от страсти, наоборот. Она была готова меня убить за все происходящее, и я был готов ее убить за упрямство. Блять. Других слов не было. Что за человек? Хоть бракованная женщина. Нет бы устроить скандал, сцену ревности и убежать в слезах. Она, наоборот, демонстрирует мне тут зачатки дедукции. Я покачал головой, привычно разговаривая с самим собой. В любом случае, сейчас важнее встреча с Лилечкой. Хочу послушать, что именно расскажет актриса. Ну а потом снова вернемся к Александре Сергеевне. Вернее, к тому, как наиболее продуктивно спровоцировать ее на отъезд. В историю с Филатова она явно не поверила. Наоборот, закусилась, как ищейка, взявшая след. Теперь будет ковыряться, чтобы понять, какого черта я творю. Блин. А любовь? А пострадать? Даже немного обидно. Реально не женщина, а черт что. Все делает через одно место.